Будьте здесь к полуночи. Я как раз завершу здесь кое-какие переделки. Вполне возможно, что у меня будет для вас интересная должность. Я еду, — ответил Крентор, чье жуткое лицо озарилось радостью. «Отлично», — сказала Эскони. Он положил трубку и взял другую от внутреннего телефона. «Карлос, кто с тобой?» «Минотто, мистер Феликс и мисс Лорелли», — ответил Карлос. «Джакони отправился к Вилли». «Пришли ко мне Минотто и перекрой входы, чтобы никто не входил. Никто. Понятно? Если кто-нибудь попытается, предупреди меня. Да, шеф». Удивление, прозвучавшее в голосе негра, вызвало на лице Эскони усмешку. Глава 11. Легкий шум за деревом, к которому он прижался, заставил Вилли подскочить. Он сунул руку под пиджак и быстро вытащил револьвер. Потом он повернулся с оружием в руке, готовый стрелять. Джакоппо, появившийся из-за кустов, застыл, как вкопанный. «Вот такие дураки вроде тебя и нарываются на пулю», — прорычал Вилли. «Почему ты не назвался идиот? Я тебя не видел. Что ты такой нервный?» Вилли убрал оружие. «Ничего, ничего. Ну что, ты на смену?» «На этот раз, кажется, даже раньше. Старик хочет тебя видеть», — объяснил Джакоппо. «Я очень доволен, что тебя, а не меня. Что ты натворил?» Вилли вопросительно посмотрел на него. «Ты хочешь сказать, что Эскони хочет меня видеть? А ты что, не понял? Давай-ка, давай-ка, пошевеливайся. Он сказал, что хочет тебя видеть сейчас же. Он тебя ждет». Вилли вытер пот со лба. За 2 года он разговаривал с Эскони только один раз. Он не обязан идти к Феликсу. Он может продать новость прямо Эскони. И все же страх сжимал ему горло. Почему старик хочет его видеть? Может быть, он чем-нибудь недоволен? Джакоппо, внимательно следивший за ним, окинул Вилли презрительным взглядом. Этим утром Вилли не побрился. На нем была грязная рубашка, поношенный костюм был помят, покрыт пятнами. «Советую тебе заняться своим туалетом перед тем, как идти к нему», — сказал он. «В таком виде ты больше похож на бродягу. Мой вид тебя не касается». «А он не сказал, почему хочет меня видеть?» «Ха, вопрос. И ты еще сомневаешься? Он хочет отругать тебя за то, что ты в последнее время ничего не делал. А может быть, Энгельман уговорил его послать ему подарок?» Вилли послал его. «К черту, я бы посоветовал тебе не прохлаждаться, когда он говорит немедленно, понимаешь? Это же значит немедленно!» «Я его не боюсь», — сказал Вилли. «У меня есть для него кое-какие сообщения, и они принесут мне деньги. Ну и вид у тебя будет, когда ты увидишь, какую я куплю себе машину». «Ну да», — спросил ошеломленный Джакоппо. «Увидишь, увидишь», — заверил его Вилли с таинственным видом. «Я не прячу в карман глаза и уши. Когда я расскажу о том, что знаю, ой, старик отвалит мне кругленькую сумму». «Что же это такое?» — спросил Джакоппо. «Он расскажет тебе, если захочет. Где машина? Внизу». «Так что же ты ему хочешь рассказать?» «Иди, иди гуляй», — бросил Вилли и быстро исчез. В первый раз за свою жизнь он не повиновался приказу, и это неповиновение стало для него роковым.